Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Шейх Муслих ад-Дин Саади Ширазский. Гулистан. Избранные рассказы. Глава первая. О свойствах царей. Один из царей Хорасана увидел во сне султана Махмуда Сибуктиригина через 100 лет после его смерти. Все тело его уже разложилось и превратилось в прах, только глаза вращались. Все ученые были бессильны истолковать этот сон, кроме одного дервиша, который почтительно поклонился царю и сказал: «Ему смотреть осталось, что царство другим досталось». Много людей именитых закопано в землю, а на земле и следа уж от них не осталось. Черви точили их падаль в глубокой могиле, нынче в земле и костей уж от них не осталось. Ими живет Нушервана, и славен он благом, хоть и следа от него уж давно не осталось. Делай добро, человече, и пользуйся жизнью, иначе скажут, его и следа не осталось. Захворал на старости один из арабских царей, и исчезла надежда на жизнь его. Внезапно вошел в дверь гонец и принес радостную весть, что завоевали для счастья царя такую-то крепость, взяли в плен врагов, а все войско и подданные той страны приведены в повиновение приказу царскому. Царь, услышав эти слова, испустил вздох отчаяния и сказал: «Не мне эта радостная весть, но врагам моим, наследникам царства». В такой, увы, надежде вся жизнь моя прошла. Мечтал я, что желания свершатся, наконец. Свершились все желания, но только пользы нет. Могу ли питать надежду отсрочить свой конец? Один год я творил молитву в Дамасской мечети перед гробницей пророка Яхии, мир да будет с ним. Внезапно прибыл на поклон туда один из арабских царей, известный своей несправедливостью. Сотворил он намаз и стал просить о милости. Дервиш и богач перед этим порогом в смирении. Тому, кто богаче, нужнее Господне прощение. Затем обратился он ко мне и молвил: «Так как дервиши разумны и искренность их свойства, пожелай мне добра, ибо страшусь я грозного врага». Отвечал я: «Будь милостив к слабым подданным твоим, дабы не увидеть бедствия от сильного врага. Сильной рукою и мощью десницы грех беззащитную руку ломать. Тем, кто несчастным помочь не желает, в бедах не станет никто помогать. Кто зло посеяв, добра ожидает, будет напрасно его ожидать. Будь справедливей, вынь хлопок из уха. Скоро придется отчет тебе дать. Лишь члены единого тела Адама сыны. Из той же материи все ведь они созданы. Лишь только один заболеет болезнью злой, тотчас же должны и другие утратить покой. Коль горе чужое тебя не заставит страдать, возможно ли тебя человеком тогда называть?» Появился в Багдаде дервиш, молитвы которого доходили до Бога. Известили об этом Хаддажаджа, сына Юсуфа. Тот позвал его к себе и сказал: «Пожелай для меня добра». Дервиш воздел руки и молвил: «Боже мой, возьми его душу». Хаддажадж воскликнул: «Бога ради, это что за молитва?» Молвил дервиш: «Пожелание добра для тебя и всех мусульман». Слышал я про одного царя, что сделал он как-то раз ночь днем, проводя ее в усладах, и в опьянении говорил: «Лучше мгновенье вовек не желаю, я беззаботен и горя не знаю». На дворе спал на холоду ногой дервиш. Он воскликнул: «По правде безмерна удача твоя, но только ведь горя не знаю и я». Понравилась эта речь царю. Бросил он ему в окошко кошелек с 1000 динаров и сказал: «Держи полу». Молвил дервиш: «Откуда мне взять полу, коли нет у меня одежды?» Сострадание царя к нищете его еще возросло. Добавил он к дару одежду и выслал ее ему. Дервиш в скором времени истратил эти деньги и вновь пришел. Сообщили царю о дервише в мгновение, когда ему было не до забот о нем. Разгневался он и нахмурился. Недаром сказали опытные и знающие люди: надо остерегаться самовластия и горячности царей, ибо разум их преимущественно занят трудностями государственных дел, и не переносят они толпы простого люда. Молвил царь: «Гоните этого нагого нищего мота, который растратил такой дар в короткое время. Не знает он, что сокровище казнохранилища — пища для несчастных, а не доля для братьев сатаны. Безумец жжет светоч средь белого дня, а ночью без масла останется он». Один из визирей молвил: «О, повелитель! Вижу я правильный исход в том, чтобы таким людям необходимые средства давались в определенные промежутки времени, дабы не стали они расточительными в расходах. Но то, что ты теперь повелел относительно изгнания и воспрепятствования, не согласно с обычаями мудрых людей. Нельзя подать кому-нибудь надежду щедростью своей, а потом вновь заставить его терзаться безнадежностью». Один из друзей стал жаловаться мне на несчастную судьбу и говорил: «Достаток у меня малый, а семья большая, и нет у меня сил переносить тяготы нищеты. Много раз западала мне в сердце мысль переселиться в другую страну, чтобы, как бы я там ни жил, никто не знал, хорошо ли, плохо ли мне живется. Спит он голодным, да кто он, не знают, с жизнью проститься над ним не рыдают. Но страшусь я злорадства врагов, которые с попреками будут смеяться мне во след, будут приписывать все мои заботы о семье отсутствию мужества и говорить: на этого гнусного мужа взгляни, судьбы ему доброй вовек не знавать. Покой и довольство себе он избрал, оставил жену и детей горевать. Как известно, есть у меня кое-какие познания в математике. Если благодаря вашему разуму будет возможно сделать что-нибудь, что стало бы причиной душевного спокойствия моего, то до конца жизни не отступлю я от обязанности благодарить». Я сказал: «Друг мой, служба царям имеет 2 стороны. Одна — надежда на хлеб, другая — страх за жизнь, и несовместимо с благоразумием разумных из-за надежды впадать в страх. Никто дервишу бедному не скажет: за дом и сад скорей мне подать ты давай. Иль будь своей доволен нищетою, иль печень воронью свою ты подавай». Молвил он: «Не сказал ты слова, подобающего моему положению, не дал ответа на мой вопрос. Разве не слышал ты, что говорят: у того, кто проявляет коварство, затрясется рука при отчете? А мудрецы сказали: 4 рода людей боятся других 4 и страшатся за жизнь свою. Разбойник боится царя, вор – пастуха, мошенник – доносчика и блудница – полицейского. Но тем, у кого отчет в порядке, почему им бояться дознания?» Сказал я: подходит к положению твоему рассказ о лисице, которую увидели в то время, как она спасалась и бежала, что есть духу. Сказал ей кто-то: «Что такое случилось, что ты так смутилась?» Молвила она: «Слыхала я, что силой хватают верблюда». Отвечали ей: «О, бестолковые, что общего между тобой и верблюдом? Какое сходство между ним и тобой?» Молвила она: «Умолкни. Если завистники скажут, что я верблюд, и попаду я в плен, кто позаботится о моем освобождении или расследует мое дело? Пока прибудет из Ирака противоядие, укушенный змеей успеет умереть». Сказал я: «Есть в тебе совершенство и достоинство, но завистники притаились в засаде, сидят по углам недоброжелатели. Если опишут они то, что составляет красоту нрава твоего, не в соответствии с действительностью, и разбронит и упрекнет тебя царь, у кого хватит силы заступиться за тебя. Вижу я благоразумие в том, чтобы ты охранял сокровища нетребовательности и отказался от главенствования, ибо мудрецы сказали: сокровища несметные сокрыты в глубинах, но хочешь ты спасения, ищи на берегах». Выслушал друг эти слова, разгневался, нахмурился и начал говорить резкие речи: «Что это за разум и рассудительность, рассудок и предусмотрительность? Верно сказали мудрецы: друзья проявляют себя в темнице, а за столом все враги – друзья». Увидел я, что гневается он и с неудовольствием выслушивает мои слова. Пошел я к начальнику дивана и на основании старинного знакомства рассказал ему обстоятельства дела его, прося, чтобы назначили его на должность Мухтасима. Прошло несколько дней. Увидели его превосходный характер, одобрили рассудительность его. Пошло его дело, и достиг он высокой должности. И так стала подниматься звезда счастья его, что достигла вершин желания. Стал он приближенным к особе царя, стал доверенным и известным. Радовался я успеху его и говорил: «Не скорби о неудачах, сердце скорбью не терзай, ведь сокрыт во тьме глубокой жизни вечный ручеек». Тем временем случилось мне с друзьями моими отправиться в Мекку. Когда возвращался я назад с поклонения меккским святыням, вышел тот друг мне навстречу за две остановки. Увидел я в облике его смятение, заметил, что он в облачении дервишей, и молвил: «В чем дело?» Отвечал он: «Все случилось, как ты сказал. Стали завидовать мне, обличать меня в коварстве, а царь не счел нужным расследовать истину. Прежние же друзья и искренние предатели умолчали о правде, забыли старую дружбу. Так пришлось мне перенести разные кары, пока на этой неделе не пришла весть о благополучном прибытии паломников. Тогда освободили меня от тяжких уз, а унаследованное мною имущество отобрали». Молвил я: «Не принял ты тогда моего указания, что служба царям подобна морскому путешествию, и прибыльна, и опасна. Или добудешь сокровище, или погибнешь в страданиях. Не счел я нужным более терзать раны его сердца и сыпать на них соль, ограничился только этими стихами и сказал: не знал ты, что в оковы попадешься, коль ухом не воспримешь ты совета, не сунешь скорпиону в норку пальца, коль выносить укусы силы нету». Дружил я с несколькими людьми. Они отличались добродетелями. Один вельможа проявлял много доброжелательности к этим людям и установил для них определенную милостыню. Как-то раз один из них сделал неприличествующее дервишу движение. Мнение покровителя о них испортилось, и стал их рынок вялым. Хотелось мне как-нибудь вернуть друзьям их пропитание, и попытался я пойти на поклон к тому человеку. Не пустил меня привратник, грубо обошелся со мной. Я простил его, потому что, говорят, идти к эмирам мощным, царям и визирям без связи и знакомства не пробуй, милый мой. Привратник и собаки, завидев бедняка, одни за полы схватят, а за ворот другой. Но когда приближенные этой особы узнали о моем деле, впустили меня с почетом и предназначили мне лучшее место. Я же со смирением уселся пониже и сказал: «Прости, я лишь слуга ничтожный, с прислугой посидеть мне можно». Тот молвил: «Аллах, Аллах, что это за речи?» Я уселся, и стали мы беседовать о различных вещах, пока не зашла речь об ошибке моего друга. Тогда я сказал: «Какой же проступок видал благодетель, что стали рабы ненавистны ему? У Господа лишь совершенно величие, и грешнику хлеб он дает своему». Понравилась эта речь вельможе, и приказал он, чтобы пропитание друзьям моим выдавали как прежде и вознаградили их за пропущенные дни. Поблагодарил я за милость, поцеловал землю почтения и попросил извинения за дерзость. Рассказывают, что один притеснитель пустил камнем в голову смиренному человеку. Не было у дервиша возможности отомстить, и спрятал он этот камень у себя. Пришло время, когда царь разгневался на того человека и вверг его в колодец. Дервиш пришел и бросил камень ему на голову. Тот молвил: «Кто ты таков, и зачем бросаешь мне на голову камень?» Дервиш ответил: «Я такой-то, а камень этот тот самый, которым ты пустил мне в голову тогда-то». Молвил узник: «Где же ты был столько времени?» Дервиш ответил: «Опасался я высоты сана твоего. Теперь увидел я тебя так низко и счел это удобным случаем. Коль увидишь ты, что счастлив негодяй, ты на Бога все надежды возлагай. Если острых не дал Бог тебе когтей, то разумней сторониться злых людей. Кто с булатной рукою вступит в бой, со своей простится белой рукой. Пусть врага скует судьбина по рукам, сможешь ты его тогда прикончить сам». Один из царей заболел ужасной болезнью, о которой рассказывать неприлично. Собравшиеся греческие врачи единогласно решили, что нет для этой болезни лекарства, кроме желчи человека, который бы отличался такими-то и такими приметами. Царь повелел разыскать такого человека. Нашли сына одного дихкана с теми приметами, о которых говорили ученые. Царь призвал его родителей и удовлетворил их несметными милостями. Кади дал решение, что дозволено пролить кровь одного из подданных ради спасения жизни царя, и палач собрался казнить мальчика. Мальчик поднял лицо к небу и засмеялся. Царь сказал: «Разве уместно смеяться в твоем положении?» Молвил мальчик: «Заботиться о детях — обязанность родителей. Жалобы подают кадию, а справедливости ищут у царя. Теперь родители предали меня на смерть ради благ мирских. Кади дал решение казнить меня, а царь видит спасение свое в моей смерти. Не вижу я покрова, кроме Господа Всевышнего». Сжалось у царя при этих словах сердце, и навернулись на глаза слезы. Молвил он: «Лучше мне погибнуть, чем пролить кровь невинного». Поцеловал он его в чело и в глаза, прижал к груди, одарил несметными благами и отпустил на волю. Говорят, что царь в ту же неделю исцелился. бежал один из рабов Амра ибн Лейса. Отправились в погоню за ним и привели его назад. Ненавидел его визирь и дал приказ казнить его, чтобы другой раз рабы не решались на такой поступок. Раб пришел к Амру, склонил голову к земле и сказал: «Что ты захочешь, пусть со мной свершится. Противиться не смею хозяина десницы. Но так как вскормлен я милостями этого дома, не хочу я, чтобы в день суда ты ответил за мою кровь. Если хочешь ты казнить раба, приложи к этому закон, дабы не ответить в день воскресения». Царь молвил: «Какое же приложение закона могу я дать?» Раб ответил: «Дай мне дозволение убить визиря, а тогда повели убить меня в наказание за это, чтобы иметь право на казнь». Царь рассмеялся и сказал визирю: «Что ты на это скажешь?» Тот отвечал: «О, повелитель, заклинаю тебя могилой отца твоего, оставь этого негодяя в живых, чтобы не вверг он меня в беду. Моя вина, не внял я словам мудрецов, говоривших: если ты с пращником драку затеешь, череп проломит тебе он, гляди. Если врагу ты стрелу посылаешь, сам ты на месте его не сиди». Был у царя Зузана один мудрец, благородный душою и добрый нравом, который всем присутствующим оказывал услуги, а обо всех отсутствующих хорошо отзывался. Однажды случилось ему совершить какой-то поступок, который пришелся царю не по нраву. Отобрал он у мудреца его имущество и велел наказать его. Военачальники царя помнили прежние благодеяния его, были обязаны ему благодарностью, и поэтому, пока он был в темнице, проявляли к нему доброту и ласку и избегали попреков и резкостей. Часть из того, что требовал царь, была ему плачена, а за остальной долг он был заключен в тюрьму. Один из царей тех стран тайком послал ему весть: «Цари той страны не постигают такого величия и лишают его почестей. Есть ли драгоценный разум такого-то, да соделает благим Господь окончание дел его, обратить на нас внимание, мы окажем величайшее усердие в уважении к нему, ибо вельможи страны нашей гордятся свиданием с ним, а ответ его ожидается». Узнал об этом мудрец, подумал об опасности, написал краткий ответ, какой счел полезным, на обратной стороне листка и отослал. Один из приближенных узнал об этом, уведомил царя и сказал: «Такой-то, которого ты повелел заключить в темницу, переписывается с окрестными царями». Царь разгневался и повелел раскрыть это дело. Гонца схватили и послание прочли. Написано было: «Прекрасномыслие великих больше совершенств раба, и раб не может принять честь приглашения, оказанную ими, потому что он вскормлен благодеяниями сего дома, и вследствие ничтожной перемены расположения не может изменить прежнему благодетелю». Понравилась царю честность его. Осыпал он его милостями, подарил почетную одежду и попросил извинения: «Неправ был я и оскорбил тебя без вины». Мудрец молвил: «О, повелитель, не видит раб за тобою вины в этом деле. Такова была Господня воля, что должны были стрястись с рабом твоим все эти бедствия, и лучше, чтобы постигли они его от твоей руки, так как ты обладаешь правами прежних благодеяний и покровительства этому рабу». Был один человек искусен в борьбе, знал 360 прекрасных приемов этой науки и каждый день мог применять новый прием. Как-то склонилось сердце его к красоте одного из его учеников, и научил он его 359 приемам, кроме одного, которого он не показал ему. Юноша достиг совершенства в этом искусстве, приобрел полную силу, и никто уже не мог состязаться с ним. Дошел он в сознании своей силы до того, что сказал перед царем: «Если мой учитель и обладает превосходством передо мной, то это только по причине его возраста и тех обязанностей, которые он наложил на меня своим обучением. Силой же я не меньше его, и в искусстве равен ему». Царю не понравилось такое пренебрежение к воспитателю, и повелел он, чтобы устроили состязание. Приготовили просторное место, и собрались все столпы державы и вельможи. Юноша бросился в бой, как опьяненный слон. Если бы перед ним была железная гора, и ту он бы сдвинул с места. Учитель понял, что юноша сильнее его, и применил неизвестный тому прием, который он скрыл от него. Не сумел юноша отразить его, и учитель, обеими руками подняв его высоко над головою, бросил об землю. Народ поднял шум, а царь приказал, чтобы учителя одарили почетной одеждой и милостями, и сделал внушение юноше: «Хвастался ты, что можешь помериться с воспитателем своим, и не сумел выполнить этого». Юноша отвечал: «О, повелитель, не силой и мощью справился со мною учитель, но оставался в искусстве борьбы один прием, который он скрыл от меня. Сегодня он и победил меня этим приемом». Учитель молвил: «Помнил я о таком дне, ибо ученые говорят: не давай другу такой силы, чтобы, став врагом, он смог одолеть тебя. Разве ты не слышал, что сказал человек, претерпевший насилие от ученика? Иль верность из мира сокрылась, иль верных уж нету у ней. Стрелять обучал я из лука, и стал я мишенью друзей». Жил один дервиш отшельником в пустыне, и прибыл к нему царь. Дервиш по той причине, что уединение есть имущество нетребовательности, не поднял головы и не обратил на него внимания. Царь же, по той причине, что резкость — принадлежность царской власти, разгневался и сказал: «Эти нищие, одетые в рубище, подобны скотам». Визирь молвил: «Царь мира прибыл к тебе. Что же ты не оказываешь ему почтения и не выполняешь правил вежливости?» Дервиш сказал: «Скажи царю, чтобы он не ожидал низкопоклонства от тех, кто ожидает от него милостей. Знай, что цари существуют для защиты подданных, а не подданные для повиновения царям». Понравились царю речи дервиша, и сказал он: «Попроси у меня чего-нибудь». «Желаю я того, — ответил тот, — чтобы ты в другой раз не беспокоил меня». «Дай мне совет, — молвил царь. Тот ответил: «Ты, богатством обладая, помни, друг мой, наперед, что к другим твое богатство после смерти перейдет». Дал один царь приказ казнить невинного. Тот сказал: «О, царь, не ищи для себя пагубы по причине гнева на меня». Царь спросил, что это значит. Тот отвечал: «Казнь эта свершится надо мною в одно мгновение, а вина эта останется на тебе навек. Жизнь, словно ветер в пустыне, проходит. Горечь и сладость — все в жизни уходит. Думает нас притеснитель обидеть, тщетны старания, ведь горе проходит». Полезным показался царю совет его, отказался он от казни и простил того человека. Визирь и Нушервана как-то раз обсуждали важное дело и совещались о благе государства. Каждый из них высказывал мнение в соответствии с познаниями своими. Изложил свое мнение и сам царь. И Бузурджимихр признал это решение царя правильным. Визири тайно спросили его: Какое преимущество ты видел во мнении царя перед отзывами стольких ученых? Тот отвечал: сделал я это по той причине, что исход дела неизвестен, и один Бог волен решить, будет ли совет визирей правилен или нет. Поэтому лучше согласиться с царем, ибо если решение окажется неправильным, я по причине своего согласия с властителем не заслужу, по крайней мере, его упреков. С царями могучими спор затевать — это то же, что собственной кровью руки себе умывать. Пусть скажет средь белого дня он, что ночь наступила. Да-да, вон луна и плеяды, скорее ему надо сказать. Один обманщик завил длинные локоны. Я, мол, Алит. Явился в город с караваном из Хиджаза. Я, мол, возвращаюсь из Хаджа. Поднес царю касыду. Это, мол, мое сочинение. Царь одарил его великими милостями и почтил, пока один из придворных царя, в тот год вернувшийся из морского путешествия, не сказал: «Да, я видел его на празднике жертвоприношения в Басре. Как он может быть паломником?» Другой сказал: «Отец его христианин в Малатии. Как он может быть алидом? А стихи его нашли в диване Энвери». Царь повелел, чтобы его избили и прогнали. «Зачем столько налгал?» Тот ответил: «О, повелитель лика земли! Скажу я другое слово, а если и оно будет неправдой, достоин я любой казни, какую пожелаешь». «Что ж это за слово?» — спросил царь. Молвил тот: «Если продаст незнакомец баклагу тебе молока, будет там треть молока, остальное же просто вода. Странники много болтают нескладных и странных вещей. Если тебе и налгал я, так что же? Прости, не беда». Царь засмеялся и молвил: «Никогда ты не говорил слова правдивее этого», и повелел дать ему то, что он захочет. Сидел я с купцами на корабле, и затонула перед нами лодка. Упали два брата в пучину. Тогда один из купцов сказал матросу: «Спаси этих двух братьев, и я дам тебе 100 динаров». Пока матрос спасал одного, другой утонул. Тогда я сказал: «Не оставалось в нем более жизни, и по этой причине ты, верно, и медлил спасать его». Матрос засмеялся и ответил: «То, что ты говоришь, правда. Но я был более склонен спасти того, потому что однажды ослабел я в пустыне, и он посадил меня на своего верблюда, а от руки другого я в детстве получил удар бичом». Я воскликнул: «Истинно сказал Господь Всевышний: кто творит благо, творит его для себя же. Кто делает зло, делает его для себя». Один из сыновей Гарун аль-Рашида в гневе прибежал к отцу: «Сын военачальника оскорбил словами мою мать». Гарун спросил министров: «Какого наказания достоин такой человек?» Один посоветовал казнить, другой — отрезать язык, третий — отобрать имущество и изгнать. Гарун сказал: «О, сын мой, благородство в том, чтобы простить. А если не можешь, поди и тоже нанеси оскорбление его матери, но так, чтобы месть не перешла границ, иначе насилие будет на твоей стороне, а право на удовлетворение — на стороне врага. Мудрец того разумным не считает, кто ищет боя с мощными слонами. Лишь тот мудрец, кто в ярости и злобе пустыми не ругается словами». Негодяй один кого-то изругал, тот его, покорно выслушав, сказал: «Милый друг, на деле много хуже я. Лучше знаю я себя, чем ты меня». Было два брата. Один служил царю, а другой зарабатывал хлеб трудами рук своих. Как-то раз вельможа сказал нищему: «Почему не поступишь ты на царскую службу, чтобы освободиться от тяжких трудов?» «Почему ты не трудишься, — молвил нищий, — чтобы избавиться от унижения службы? Ведь мудрецы сказали, лучше есть хлеб сидя, чем опоясаться золотым поясом и стоять, прислуживая другому. Лучше горячую известь рукою мешать, чем пред эмиром, покорно склонившись, стоять. Жизнь дорогая в заботах проходит. Чем мне питаться, да что одевать? Брюхо тупое, довольствуйся хлебом, спину позорно пред мощным сгибать». Одному царю привезли из Китая девушку. Хотел он в опьянении овладеть ею. Девушка стала противиться. Царь разгневался и подарил ее одному рабу-негру, у которого верхняя губа доходила до ноздрей, а нижняя свешивалась до воротника. Это была такая рожа, что демон Сахар пугался при появлении ее. Ручей зловония истекал из-под мышек его. Охватила тогда негра страсть. Покорила похоть, и овладел он девушкой. На другой день царь начал искать девушку и не нашел. Сообщили ему, что случилось. Он страшно разгневался и повелел, чтобы негру и девушке крепко связали вместе руки и ноги и свергли их с крыши дворца в ров. Один из визирей, добрый по природе, склонил до земли лицо сострадания и сказал: «Нету на негре вины, ибо все слуги и прислужники привыкли к твоим подаркам и милостям». Царь ответил: «Чтобы ему было подождать одну ночь?» Визирь молвил: «О, повелитель, разве ты не слышал, что говорят, если терзаемый жаждой к ручью проберется, бешеный слон испугать там не сможет его?» Понравилась царю эта прибаутка, и сказал он: «Негра я дарю тебе. А что мне делать с девушкой?» «Девушку подари негру», — ответил визирь, «ибо чего он попробовал, то должно принадлежать ему». Александра Македонского спросили: «Каким путем ты покорил страны Востока и Запада? Ведь у прежних царей было больше сокровищ и имущества и войска, а все же не были им доступны такие завоевания». «С помощью Господа Всевышнего», — ответил он, — «не угнетал я подданных завоевываемой страны, а имя царей их только восхвалял».